Поэт Добролюбов упирается, но судьба в лице Ленки неумолимо подталкивает его к старому дому с балкончиками на углу Морозливской. Еще один неумолимый рок, на этот раз в лице Августы, тащит сзади, перекрывая дорогу к отступлению. У нее, знаешь, какая библиотека, великолепная библиотека, еще ее дед собирал. Там что, берестяные грамоты? Додик постыдился бы, ей же не 200 лет. Это ты постыдилась бы. Сижу себе спокойно в ЗОСе, кофе пью. Прихожу в себя после нервного потрясения, и вдруг, здрасте, пожалуйста, ты меня хватаешь и тащишь какой-то сомнительной особе. Это она-то сомнительная особа, чистейшей души человек. Ну вот и пришли, слава тебе, Господи. Но я, Додик, всего на минутку. Они поднимаются по пропахшей кошками парадной лестнице, мимо таблички «Трусить в парадной воспрещается». Цветные лоскутки солнца пляшут в витражном окне, и поэт Добролюбов на миг рассвечивается всеми красками утраченных радужных надежд. — Звони, — говорит Ленка Августе, — сама звони. Ты все это затеяла, ты и звони. — Господь с тобой, это не я. Это сама знаешь кто. В любом случае отступать уже поздно. Ленка решительно нажимает на кнопку одного из многочисленных звонков, ставшихся в шеренгу вдоль дверного косяка. Рядом со звонком табличка «Г. Мулярчик» 4 раза. За дверью тихо, и поэт Добролюбов вздыхает с отчетливым облегчением и приступает к начальному этапу разворота корпусом. «Нет!» — Ленка заступает ему дорогу. «Я что-то слышу», — замечает Августа. Генриетта широко распахивает дверь, ее силуэт колеблется во мраке. «Проходите!» — низким трепетным голосом говорит она. «Проходите! Прошу!» Они гуськом проходят в мрачноватую комнату с эркером, тускло освещенную свисающим почти до стола красным абажуром. Тяжелый буфет орехового дерева угрожающе нависает над Ленкой, его дверца делает резкий выпад в их сторону и тут же вновь со скрипом захлопывается. На круглом столе выстроились на скатерти с бахромой 4 чашки с темными ободками застарелой заварки и ущербными краями и подозрительного вида печенья. В стаканчике из-под карандашей точно по центру стола дымится ароматическая палочка. — Вот, — говорит Ленка, — вот тортик, Генриетта Давыдовна. Коробку с тортом она держит перед собой, как щит. — Ах, какая прелесть! — говорит Генриетта, не сводя при этом глаз Добролюбова. — Эшанте! — галантно произносит Добролюбов. Августа издает какой-то неопределенный звук. — Присаживайтесь! — воркует Генриетта. — Присаживайтесь! Я сейчас! Она, игриво взмахнув подолом, уносится на кухню. — За чаем пошла, — почему-то объясняет Ленка. «Как можно пить из этих чашек?» — стонет Август. «Ты посмотри, там же на дне культурный слой». «А тут очень мило», — снисходительно замечает Добролюбов. «Тут хороший обмен с космосом», — машинально поясняет Ленка. «Да», — кивает Добролюбов, — «отличная энергетика. Давно уж я так...» «Вот видишь, Додик, а ты упирался, а библиотека, ты только погляди». В мрачных шкафах чьи стеклянные дверцы, задернутые изнутри зелеными занавесками, громоздятся корешки книг. Ленка дергает на себя ближайшую дверцу. Заперто. Она делает еще несколько попыток, и, наконец, один из шкафов со скрипом распахивается. «История российского балета», — читает она вслух, — «энциклопедия моды, четкий Ахматовой, между прочим, Додик, первое издание».